Все это она хорошо различала. Глаза ее стали привыкать к темноте. За окном шелестел ветер. Она напряженно прислушивалась, не подъезжает ли к дому папина машина. Она хорошо знала, как шумит ее мотор. Но снаружи была только ночь с ее собственными тихими звуками. Обычно, когда Трюсье просыпалась в своей кровати, она не прислушивалась к ночным звукам, закутывалась с головой в одеяло и опять засыпала. Но теперь она не могла больше спать. Это не папина машина? Нет, другая. С шумом проехала мимо. Девочка напрягла слух, чтобы как можно дольше слышать шум мотора. Вот машина уже у самой Хоуфстрат. Гул удаляется все дальше, дальше. Когда кошка мяукнула в первый раз возле самого дома, Трюсье не сразу поняла, что это такое. Да и мяуканье было тихим, едва уловимым в ночной тишине. Но когда животное жалобно мяукнуло в третий раз, потом в четвертый, она вслушалась уже нарочно и поняла, что те же звуки раздавались и в первый, и во второй раз. На улице кошечка заблудилась, наверное, и, конечно, голодная. Если ее впустить, она у них останется. А Трюсье так хотелось иметь кошку. Янтье и Гейерту тоже. Как они обрадуются, когда, проснувшись утром, увидят котенка. К счастью, он мяукнул опять. Значит, никуда не убежал. Спустив ножки с постели, она сунула их в новые красные домашние туфельки и пошла навстречу своей смерти, наступившей через какие-нибудь 3-4 минуты. На лестничной площадке горел свет. Она стремительно сбежала вниз по ступенькам, забыв обо всем на свете, кроме желания впустить в дом кошку. В ту минуту она не думала о том, что папа и мама запретили ей открывать дверь кому бы то ни было. Но ведь это был не кто-нибудь, а киска. Девочка открыла входную дверь. Глядь, окошко сидит на ступеньке, полосатенькая и до чего же тощая. Она нагнулась, чтобы ее взять, но котенок скитался уже много дней и одичал. Или испугался, когда дверь неожиданно отворилась. Животное кинулось в кусты, где позднее нашли отпечаток туфельки Трюсье. Она уже было схватила его, однако котенок со страху, а может быть и резвясь, бросился прочь, забавно подпрыгивая, кидаясь из стороны в сторону. Перебежал садовую дорожку, выскочил на улицу. Трюсье побежала за ним с твердым намерением поймать. И тоже выскочила за ограду. Не поглядев ни вправо, ни влево, она не заметила быстро приближавшиеся фары автомобиля. Скорее всего, машина была уже так близко, что водитель не мог вовремя затормозить. Кому придет в голову, что среди ночи из калитки вдруг выбежит ребенок? Между тем, со стороны Ньюфкопа приближался Крис Бергман пешком. Его старый мотоцикл опять вышел из строя, и он оставил его у матери Волфскопа. Можно было, конечно, поехать автобусом, но пришлось бы ждать чуть не целый час, а за это время он уже прошел бы часть пути. Вдобавок сосед старой женщины предложил подбросить его до Ньюфкопа, а оттуда до города рукой подать. А пешие прогулки всегда на пользу. Таков, очевидно, был ход его рассуждений. Однако, по мере того, как уставали ноги, в нем опять вскипела злость на старую рухлядь, которая теперь превратилась для него в тяжелую обузу. Купить новый мотоцикл, и как можно скорее, а еще лучше автомобиль. Его водительские права годились на то и на другое. Только бы не начался дождь. Месяц и звезды то и дело скрываются за тучами. Может попробовать остановить попутную машину? Мимо него несколько раз со свистом проносились автомобили, но бездушные водители не удостаивали его вниманием. Потом всякое движение вообще прекратилось. Если мчишься ночью на мотоцикле, плевать тебе на то, что дорога длинная, темная и безлюдная, и чертовски однообразная. Теперь же он с трудом сдерживал раздражение. И вдруг с громким криком отпрянул в сторону. «Вот идиот проклятый!» От страха сердце его готово было выпрыгнуть из груди, когда вне себя от ярости он проводил взглядом удалявшиеся задние огни машины, которая чуть было не наехала на него. Этот мерзавец, как злой дух, вихрем умчался прочь. Крис выругался, чтобы облегчить душу, и пошел дальше. Он смотрел вперед, туда, куда умчалась машина, и на миг ему показалось, будто он опять видит свет. Неужели этот тип остановился, чтобы его подобрать? Нет уж, пусть хоть треснет, он к нему в машину не сядет. Он уже почти добрался до Костелума и прекрасно пройдет остаток пути пешком. По крайней мере, ничем не будет обязан такому бандиту. Крис присел на дорожный столбик и неторопливо свернул цигарку. Закурил и с наслаждением втянул в себя табачный дым. «Зря я это делаю», — подумал он. «В кои-то веки можно подышать свежим воздухом, так незачем отравлять легкие дымом. А вообще-то ночью за городом чудесно. Тишина, только ветер шелестит в макушках деревьев». На лужайке через дорогу стояли лошади, голов 6 примерно, и с любопытством смотрели в его сторону. Он слышал фырканье, а иногда стук копыт о землю. В тех вон зарослях, что позади, копошится еж. Только бы глупый зверек не вышел на шоссе. Ежи иногда выходят, ночью асфальт сохраняет тепло. А то ведь этакий псих мигом его раздавит. Оленей да фазанов и тех давит. Впрочем, не здесь. Олени здесь не водятся. Обрывки мыслей проносились в его голове. Докурив цигарку, он затоптал окурок и двинулся дальше. Фу ты, черт! Машина впрямь стоит на месте. И вовсе не потому, что ждет его. Может, владелец автомобиля живет поблизости? Ведь здесь начинается Костелум. Первые дома, разбросанные вдоль дороги.